больше не влюбляться. Вот мой обещанный стих про любовь, слушай. Я люблю тебя, как урод недоношенный, в пароксизмах брыкаясь с лицом перекошенным. Я люблю тебя до слюноотделения, до хриплого кашля и нервного истощения. Я люблю тебя до тошноты, до рвоты, до приступов астмы и страшной зевоты. Люблю с аппетитом до ожирения, до полного маразма и творческого облысения. Люблю тебя, стучась об стенку головою, с невнятным бормотанием с самим собою. Я люблю тебя, как больничную утку, до рези в кишках, до несварения желудка. Люблю тебя до скотского мычания, до отвращения мерзкого и в животе урчания, ночью с постели вскакивая и энурезом мучаясь. Я люблю тебя до икоты, стерва ползучая. Я люблю тебя до мертвого посинения, до полного и страстного кишечника опорожнения. Люблю до диареи, до живота вспучивания, до пальцев растопыривания и глаз выпучивания. Да заткнись же ты, скотина, или я убью тебя. О том, что ты урод недоношенный, мне известно уже давно. А вот то, что пик твоей любовной страсти приходится на полное опорожнение кишечника, так это для меня прелюбопытнейшая новость. Что ты ржешь? Предлагаю тебе отнести свою задницу в туалет и отдать ее во власть безумной страсти. Все, еле отдышался. Ладно, хватит придуриваться. Смотрим сновидение. То, на чем сосредотачиваешься, то и получается в жизни. Это понятно. Если сосредоточиться на том, что намерен получить ты, получишь то, что хочешь. Это тоже понятно. Теоретически. А как разобраться с практикой? Практическая ситуация. Он, я, ссоримся, миримся в течение 3 лет. Классический маятник. Как только решаю, что могу распрекрасно жить и без него, тут же ситуация возвращается в русло «большая любовь» и происходит примирение. Он хороший, добрый, славный, хорошо ко мне относится. Я тоже вполне пушистая, хоть и не ангел, конечно. Проблема возникает из-за того, что, помирившись, через некоторое время мы начинаем раздражать друг друга. Меня выводит из себя его необязательность, его мое занудство. И опять ссора, расставание на месяц-другой, валерьянка и тому подобное. Потом по новой. Сейчас находимся в стадии почти примирения. Но когда я впервые после разлуки предложила встретиться, получилось, что у него дела. Ничего сверхсрочного, но отменять из-за меня свои дела он не собирается. И альтернативного варианта он тоже не предложил. В душе опять хаос, возмущение, чувство отверженности. Понимаю, что это моя душа и моя жизнь, но это маятник, который выкачивает из меня эмоции и будет продолжать это делать, пока мне не станет абсолютно наплевать на все это. Но как? Я действительно люблю именно этого человека. Мы прекрасно подходим друг к другу, и я хочу, чтобы мы были вместе, но без этой муки в душе, без этого дискомфорта. Как убрать из души отрицательные эмоции и остановить этот маятник? Ты не забыла про закон зеркала? Что внутри, то и снаружи. Это ведь ты не обязательно. И ты возмущаешься, что он тебе не предложил вариантов. А ты-то на что? Ты очень эмоционально привязана к данной ситуации. Сдай себя в аренду. Посмотри, как все это происходит со стороны, и убедишься в своих глупостях, насколько все это мелко. Не было ничего плохого внутри. Отрицательные эмоции появляются тогда, когда я сталкиваюсь с ситуацией, которая их вызывает. В данном случае мне обидно, что любимый предпочел встречи со мной после долгой разлуки и окончательному примирению встречу с друзьями. Я не говорю, что моя реакция оптимальна, потому что мне сейчас плохо. И вопрос, собственно, в том, как сделать, чтобы мне было хорошо и перестать раскачивать маятник. Я согласна, что мои негативные эмоции – это моя проблема, а не его. Вопрос в другом. Что с этим делать? Мне бы технику. Каждый раз, когда тебе захочется обидеться на человека, который, по-твоему, уделяет тебе мало внимания, повторяй про себя: «Я этого человека не купила в магазине. Он имеет полное право не обращать на меня внимания. Если он хоть сколько-то интересуется мной, это уже хорошо. Он внимателен со мной ровно настолько, насколько я этого заслуживаю. Если он предпочел мне кого-то, значит, я веду себя так, что в другом месте ему лучше». И он нисколько в этом не виноват. Виновата только я. И не произносите слова просто так, лишь бы сказать. Когда говоришь, вдумывайся в них. Вдумывайся. Джемини. Да никто не виноват. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Мы на разных языках разговариваем. Ока, твой любимый, скорее всего, будет изумлен, что ты обиделась из-за такой ерунды. Вот эстонская писательница Лоули Вилма советует разговаривать со своими негативными эмоциями и чувствами, как с человеком. Попросить у них прощения, что привлекли их в свою жизнь, и отпускать на свободу. Можно при этом помогать себе, представляя эту обиду в виде облака, человека и так далее. Потом простить обиде, что к тебе пришла. Потом попросить прощения у своего тела, ибо своей обидой ты ему нанесла вред. Вот. Долго, но прощение – это все-таки сила. Для зануд очень подходит. Для незанут тоже, особенно когда припрет. С другой стороны, все же тебе, Ока, стоит найти ответ. Какую выгоду ты имеешь от таких отношений? А лично твоя выгода здесь присутствует. Какие проблемы чаще всего вырастают вокруг любви? Первое. Нет взаимности. Неважно, у тебя или к тебе. И то, и другое неприятно. Второе. Взаимность есть, но какие-то несовместимости отравляют жизнь настолько, что лучше бы и взаимности не было. Обе проблемы решаются сами, если позволить себе жить без любви. Вы, право, стоите большего, чем играть роль всего лишь приложения к одному чувству, пусть даже такому светлому, всеобъемлющему и многократно воспетому. Только не надо демонстративности и отчаяния. Спокойно скажите себе: «Я могу счастливо жить без любви». Можно оставить без ответа чужую любовь. Можно отлично обойтись без рефлекторных рывков к приятным людям. Можно все. Просто расслабьтесь и поживите для себя в свое удовольствие. У вас ведь столько еще разных дел и увлечений, верно? И тогда... Вот какая хитрость. Отпущенное чувство вернется само и в куда лучшем виде, чем вы надеялись его сделать. Примеры жизни. Когда меня только-только познакомили с моей тогда еще будущей женой, меня это напрягло. В те времена я еще искал свою любовь и, как положено, делал всякие глупости. Но эта новая знакомая совершенно не вписывалась в мои представления об идеале. В какой-то момент я подумал: «Черт возьми, я же не обязан в нее влюбляться». И мне тут же стало легче. Разумеется, это оказалось кратчайшим путем к сближению. Интересный совет – жить в свое удовольствие. Я так давно не жила в свое удовольствие, что просто уже не понимаю, как это было. Все время решаю проблемы. Они опять появляются. И так без конца, как белка в колесе. Надо попробовать отстраниться от ситуации. Еще одна серия «Любовной Санта-Барбары». Он назначил мне встречу по собственной инициативе и не пришел на нее. Ха-ха! Нет уж, я не согласна, что человек должен себе что-то там выстрадать. Господа, вы сами создаете себе линии жизни с препятствиями и страданиями. А кто-то просто живет, любит, радуется, растит детей, стареет и умирает в гармонии с самим собой. Я хочу себе именно такую линию. гармоничную. И теперь остался только один вопрос. Как этого человека, который явно не мой, теперь-то я это вижу, спровадить из моей жизни поскорее? Не физически, с этим-то все понятно, а именно внутренне. Повернуться и уйти в другую жизнь, где все будет хорошо. Самой пока пришло в голову только поблагодарить за уроки в моей жизни, попросить прощения за свои глупости и ошибки. Я же уже писал, что наша жизнь – зеркало. Так посмотри, что происходит. Ведь в тебе все это присутствует в большей степени, чем у твоего Си-Си из Санта-Барбары. И вот когда поймешь это и осознаешь, потом просто примешь, и все станет на свои места. И то, что ты начала благодарить за то, что этот человек есть в твоем мире, уже большой сдвиг. А если не хочешь себя видеть в зеркале, что ты делаешь? Правильно, уходишь. Дорогая Ока, ты прислушайся к советам Ландыша. Он дело говорит. Не держись ты за эти отношения. Но и новых судорожно не ищи. Черт, блин, ну и фигня случается. Как говорится, shit happens. С девушками все нормально. Отношения не зашкаливают. Мне с ними нравится, и им тоже со мной. Но стоит только что-то почувствовать, повысить важность по-трансерферски, как пипец всему. Просто когда я начинаю испытывать к девушке что-то серьезное, все летит нафиг. Они что, чувствуют это? И на них на всех надо плевать? Нет, ну блин, как младенца обули. Хотя интуиция развита, и я знал, что будет, но до конца не верил. Но то, что думал, и случилось. Вот нифига себе меня отзеркалили. И сейчас я думаю, как бы своим пофигистским ставшим отношением к ней все окончательно не испортить. Стоит ли относиться к ней несерьезно? Или как раньше? Хотя и плюсы есть, столько энергии высвобождается, отчасти со злости. Ведь мы же все-таки самцы, и нам присуща энергия в злости. В такие моменты думаешь, а не послать ли весь женский род к черту? Ну, конечно, нет, куда я без них. Хотя я подозреваю, что и в следующий раз, если почувствую что-нибудь к девушке, все сломается. Вот это мое слабое место. Не могу я пока на это забить. Но все-таки все к лучшему. Я в этом не сомневаюсь. Дам отличный совет. Доверяйте интуиции. Если разум и думает, что все хорошо, а интуиция подсказывает иное, то поосторожнее. Блин, зачем все это написал? Наверное, за тем, что как бы ни был уверен в своих силах, и в трансерфинге всегда найдется слабое место. И тут главное побыстрее выбраться из этого дерьма. Жизнь коротка, особенно у всех смертных. И не стоит ее тратить на смакование подробностей и оплошности. Вот еще бы самому в это поверить. И еще раз, единственный волнующий меня вопрос, как к девушке относиться после этого, скажем так, замалчивания правды? С прежними чувствами? И все наладится? Или послать подальше? Скиталец. Попробуй выдержать паузу в отношениях. Дай ей время подумать, как ей лучше, с тобой или без тебя. Возможно, она просто захотела поупрямиться. С девушками это бывает. А послать ее ты всегда успеешь. И не настраивайся на поражение, а почаще вспоминай анекдот. Что думает курица, когда бежит от петуха? Не слишком ли быстро я бегу? А что думает петух, когда бежит за курицей? Не догоню, так хоть согреюсь. Держи это в уме. И не падай духом. Нет, все-таки сильно цепануло. Мысли только о ней. Бороться или не бороться не получается. Целый день с другой девушкой провел, не помогает. Запасной вариант. Снизить важность тоже вроде получилось, но мысли крепко сидят. Вот ведь случается, а? А я и не говорю, бороться или не бороться. Я говорю, выдержать паузу. Ничего, все мы там были. Штормит, держись. Все в норме уже, всем спасибо. Все, как обычно, 2-3 дня колбасит, потом все возвращается. Только вот думаю, опять на ту же удочку попался. Один раз в точности такая же ситуация была, но с разными действующими лицами. Тогда я себе сказал, больше не влюбляться. А сейчас понадеялся, что все будет по-другому, и опять накололся. В следующий раз опять, что ли, такое получится? Ну его нафиг! Когда вот такое нехорошее случается, мысли направлены только на один узкий сектор. И это ужасно. Ничего вокруг не замечаешь. Прям проклятие какое-то. Я, конечно, постараюсь больше так не раскидываться чувствами, но кто знает. Жизнь — это жизнь. И всякое возможно. Я так понимаю, что ты не хочешь влюбляться, потому что это ведет к разрыву отношений. Но это твой прошлый опыт, а ты сидишь в старом сценарии. Ждешь подтверждений своих ожиданий, чтобы потом сказать: «Я так и знал, что так будет. Вот я прав». Ну, конечно, прав. У меня подозрение, что это твое внутреннее подсознательное намерение встретить девушку, влюбиться, а потом обязательно разрыв отношений. Почему ты это делаешь, я не знаю. Но выгода твоя в этом есть. Я это уже писала в первом сообщении Оки. И если тебе надоела такая ситуация, поменяй намерение, определись, и твой мир о тебе позаботится. Поменяй сценарий. Если ты можешь больше, судьба, условно говоря, ведет тебя к раскрытию твоих возможностей. Иногда ведет, а иногда тащит, когда ты начинаешь упрямиться и упираться. Кто на большее не способен, кого вести вперед бесполезно, тому дают то, что он может удержать, и оставляют в покое. А ты способен, и жизнь радеет за тебя, дает тебе уроки. А смысл – научить тебя осознанному выбору. Сейчас ты цепляешься за первую симпатичную девчонку, с которой удалось заговорить и встретиться. Каждый раз ты думаешь, а вдруг это она? И если только отношения развиваются чуть-чуть прогрессивно, ты все больше стараешься себя убедить. Да, это она. Ты этого не чувствуешь душой. Это твой разум убеждает сам себя, что это так. Потому что одному остаться страшно. Потому что у всех вокруг, кажется, есть. Потому что так принято, чтобы кто-то рядом был. Потому что подруга твоя тебя симпатизирует. И ты боишься подвести ее. Боишься, что однажды она тебя спросит, а тебе нечего будет ответить. И ты перестаешь быть собой. И начинаешь делать себя таким, каким, как ты думаешь, она хотела бы тебя видеть. Все, точка. Она все это тоже не увидела, но почувствовала. И ты больше ее не привлекаешь. Сдашь ты этот экзамен тогда, когда поймешь, что даже если какая-то девчонка тебе симпатизирует, даже если ты сам находишь ее весьма привлекательной, это не значит, что надо на нее кидаться, что это вообще ничего не значит. Запасной вариант – это твой страх остаться одному. Лучше быть пока одному, чем выбирать отношения, о которых ты заранее знаешь. Это не то, что тебе нужно. Сдашь ты его, когда сможешь выбрать в пользу одиночества, когда сможешь искренне махнуть на все рукой и сказать «будь что будет» и заняться своими делами. А потом будет то, чего не будет, пока ты через это не пройдешь. Выскажу свою точку зрения, бабскую. У меня был приятель, жутко в меня влюбленный, и я от него уставала. А почему? Он хотел меня присвоить, ограничить свободу и установить опеку, контроль. Это я потом проанализировала. Как и твоя любовь, видимо, тоже, Лёша. Придумай правила без приватизации любимой. Дай ей шанс развиваться самостоятельно, иметь своих друзей, свое дело и круг интересов. Удлини поводок. Глядишь, и наладится. Ни в коем случае нельзя изображать сиамских близнецов. Надоест. Как только мой милый ослабил хватку, то есть объятия, извините, сразу все попустило и наладилось. Рада, если моя мысль понятна. Очевидно, большинство конфликтов между людьми возникает по той причине, что они нарушают основной принцип трансерфинга. Нужно позволить себе быть собой, а другому быть другим. Но как это осуществить на практике? Когда что-то раздражает в партнере, маятник вынуждает вас злиться и высказывать претензии. Тот же маятник заставляет партнера делать то, что вас раздражает снова и снова. Но происходит так лишь в том случае, если вы оба спите наяву. Маятник не имеет власти над проснувшейся, осознанной личностью. В бессознательном сновидении вы словно смотрите под ноги и, не видя ничего вокруг, словно в бреду, не отдаете отчета в своих мотивациях. Необходимо проснуться и взглянуть на себя и ситуацию со стороны. Вам и непонятно, как реализовать принцип трансерфинга на практике, именно потому, что вы всецело поглощены игрой. Вешая на партнера проекции своих ожиданий, вы занимаетесь тем, что стараетесь ухватить отражение в зеркале и заставить его повиноваться. Обратите внимание, когда с нетерпением ожидаешь чего-то от другого, он будто намеренно противится. Хочешь встретиться? Он отправляется с друзьями на вечеринку. Ждешь звонка? Он не звонит. Рассчитываешь на заботу и помощь? У него дела. Нуждаешься во внимании? Он занят только собой. Жаждешь любви? Он равнодушен. Все это происходит потому, что вы мертвой хваткой вцепились в зеркало, а оно, естественно, сопротивляется, поскольку способно всего лишь отражать образ, в данном случае ваш натиск. Как отражение может двинуться навстречу, если вы, стоя перед зеркалом, сами не делаете первый шаг? Таким образом, необходимо, во-первых, сознательно ослабить свою хватку. Как только вы поймали себя на том, что навешиваете на партнера проекции своих ожиданий, проснитесь и отпустите его. Изменить его самого вы не сможете, но зато, по крайней мере, освободитесь от влияния маятника. В результате то, что вас раздражало, будет проявляться в меньшей степени. Во-вторых, необходимо оторвать внимание от зеркала и переключиться на образ своих мыслей. Думать не о том, что вы хотите увидеть в отражении, а о том, как сформировать соответствующий образ. Всякий раз, когда вы хотите что-то получить от партнера, задумывайтесь над тем, что вы можете дать, то есть сделать первый шаг, чтобы отражение двинулось навстречу. Именно так. Не ждите и не желайте. Все равно тем самым вы ничего не добьетесь, а только навредите. Птичка улетит. Каким образом сделать этот шаг в конкретной ситуации? Вы легко догадаетесь, если поразмыслите, как применить первый принцип фрейлинга. Принцип очень простой. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением дать. И вы получите то, от чего отказались. Другими словами, всегда первым давайте то, что хотите получить. Ведь вы стоите перед зеркалом. Оно вам все возвратит.